Глава 6. Не сразу отряд вернулся в селение. Марфа с воинами уничтожили тех тварей, что успели покинуть мутные воды болота, и захваченные колдовской стужей превратились в ледяные статуи. Кого-то было достаточно разбить, и ими занимались молодые ратники. Старшие и более опытные рубили тех, кого нужно было обязательно после сжечь. Поэтому они старательно били так, чтобы Елизару не пришлось тратить много сил для нужной прожарки нежити. Вернулись в деревню раньше обычного, и под удивленные взгляды воротной стражи в полном молчании разошлись по избам. Марфа же первым делом подняла родных и велела Настаське собираться, пока сынок посадника еще в постельке нежится. Мать было запричитала, испугавшись, что младшую кровинушку старшая дочь у ледяного колдуна спрятать удумала. Но, наткнувшись на злой взгляд Марфы, стала делать это шепотком, украдкой всхлипывая. Отец, подивившись наступившей зиме, когда еще листопад не кончился, торопливо оделся и пошел менять телегу на сани. Когда Настя была собрана, запряженная лошадь уже стояла у крыльца. Тяжело было Марфе отпускать сестрицу к чародею такой силы, которую она успела увидеть на болоте. На душе у нее царило беспокойство, поэтому она строго напутствовала веселую Настасью, единственную, кто воспринимал происходящее как некое увлекательное приключение. «Марфуш, а он старый, чародей этот? Али пригож с собой?» «Я его не видела. Ты меня слушаешь или нет?» — нахмурилась девушка. — Старый он, конечно же, каким еще ему быть? — Только ты смотри, дедушка или старичком его не называй, слышишь? Ему это не нравится. Пусть хоть по полу у него борода волочится, обращайся только Мороз Иванович и никак больше. Без дела там не сиди, похлопочи по хозяйству. Ему помощь требуется, на то мы сговорились. — Ой, ты-то меня еще поучи за домом следить. «Я по боли твоего знаю и умею!» Фыркнула вредная заноза, чмокнула мать в щеку, запрыгнула в сани и, пока отец выводил лошаденку со двора, махала им рукой в пуховой варежке, счастливо улыбаясь. Деревенские хозяюшки, кто имел дойных коровушек, только-только просыпаться начали, а на Стаське в селении уж и след простыл. Марфа не ложилась, места себе найти не могла и избу шагами мерила. Вернувшегося отца они встретили напряженным молчанием. «Как сказала! Под елку посадил, лошаденку развернул и сразу уехал», — доложил отец. Помялся, поломал шапку в руках и покаялся. «Вы простите меня, не мог я просто так Настеньку оставить. Привязал лошаденку у реченьки, да бегом вернулся к тому месту. Притаился за кустом и глядел, чтобы на доченьку звери дикие не набросились». Он замолчал, переводя дух, а мать на него напустилась. «Да не томи ты, старый, что с Настенькой?» «Я просто сам не знаю, что видел. Дай время, чтобы объяснить», — огрызнулся отец, но продолжил. «Так вот, притаился и жду. Смотрю, что дальше будет. Сидит Настенька под елочкой, веселенькая, песенки поет. Вдруг, чу, столб снега перед нею взвился. Как завыло, заухало и зазвенело, а потом все опало, и стояли перед нею сани, да такие нарядные, что княжеские. Борта красным бархатом оббитые, по нему сусальным золотом завитки да узоры выведены, сиденья белыми мехами устланы, подлокотники и кромки хрусталем и серебром украшены». «Да не томи ты!» — перебила мать. «С Настей что?» «Тьфу на тебя! Несносная ты баба! Не даешь рассказывать!» — в сердцах рыкнул отец. Настенька залезла в них и была такова. «Какая такова?» — осела на лавку женщина, прижав к груди платок, и в ее глазах заплескались слезы. «Да куда ж она делась-то?» «Да ты ж мне договорить не даешь, вот и не расскажу!» Надул губу вредный старик. «Ой, милочек мой, да это ж я так, с нервов!» Запричитала женщина, и из глаз ее слезки закапали. «Ты уж рассказывай, ладный мой, что с Настенькой?» Он пофыркал, скинул тулуп, сел на скамеечку у двери валенки стягивать. А все же не выдержало сердце вида всхлипывающей жены, и он продолжил. «Появились эти сани, как я уже сказал, что княжеские, да издалече было видно, что непростые. Не было в них ни лошадки, ни иного зверя запряжено. Шум такой пошел, будто разговаривал с Настенькой кто-то, хотя ни в санях, ни на козлах никого не было. Да вот беда, не расслышал я ни слова». Совсем на ухо тугой стал. Настенька посмеялась чему-то, забралась в санки эти. Закружились они на месте, взвился столб снега, снова завыло, заухало, а когда стихло, рассеялось, не было ни саней, ни дочурки нашей младшенькой. Отец надрывно вздохнул, мать побледнела, заголосила пуще прежнего. А Марфа поспешила успокоить стариков. «И чего вы тут мокрое дело развести удумали? Все же хорошо получается». Родители взглянули на нее с надеждой, и она разъяснила. «Мороз Иванович мне говорил, что хоромы его далеко отсюда расположены. Вот он и прислал за Настаськой сани волшебные самоходные, чтобы ваша раскрасавица щечки не поморозила». Уговор он держит, и, значит, взял ее к себе помощницей. Да вы сами рассудите, если пришил ее пристроить с чернавкой, разве прислал за нею такие сани? Наверняка бы заставил своими ножками до хором топать. Старик крякнул, приосанился. — А ведь верно! Настенька моя, видимо, сразу ему приглянулась. «Потому что я таких богатых саней никогда в жизни не видывал и сомневаюсь, что столичные на такое чудо глядели. Правду, Марфка, говоришь, не будет моя дочка у него простой служанкой. Будет как минимум над другими слугами главная». Тут и мать разулыбалась, повеселела. Стали они со стариком фантазировать, какая приятная жизнь у их любимицы станет в гостях у Мороза Ивановича. Марфа на это только вздохнула, головой покачала, натянула старый сестринский полушубок, да пошла скотину кормить, работу Настаськину делать. Уже неделя прошла, а посадский сынок все уезжать не торопился. Метелью все дороги занесло, завьюжило. Снег так и валил плотной пеленой, легче легкого сбиться в пути да в лесу сгинуть. Не сразу он хватился пропажи Настаськи. Пришел староста только на третий день после того, как девушку у Мороза Ивановича спрятали. С порога глава накинулся на Марфу с обвинениями. «Где сестра твоя беспутная? Этот мне уже всю печенку из-за нее проел». «Что?» «Со скуки под юбки лезет к вашим доченькам?» — понятливо хмыкнула девушка. «Настасьи нет. Ее ледяной колдун к себе в услужение взять пожелал. Можете проверить». «Какой колдун?» — опешил староста. «Тот самый, чьи владения за рекой начинаются», — с насмешливой елейностью ответила девушка. «Ты мне голову не дури, чтоб сейчас же пошла и сестру вернула». — рыкнул глава, но Марфа на это только плечом дернула. «Вам надо, вы и идите. А мне не досуг, у меня свиньи не кормлены». «Да ты...» — поперхнулся воздухом староста. «Ну, я. И? Что вы мне сделаете?» Старик побагровел от такой дерзости. «Обнаглела? Думаешь, управы на тебя не найду? Да одно мое слово, и ты с болот вылезать не будешь, паскудина!» Марфа картинно закатила глаза к потолку и вздохнула. Ох, напугали, уже трясусь. Я, если помните, и так с болот не вылезаю. Менять-то меня некому. Глава от такого нахальства только пуще взбеленился. «Думаешь, такая незаменимая? На раз-два тебя выкину, и другого возьму, посговорчивее». «То-то, я думаю, чего это столько народу у вашего терема толпится? А это, оказывается, Елизары к вам на службу пожаловали», — съязвила Марфа. «Так что ж до сих пор положенное количество магов у нас в деревне не наблюдается? Все я да я. Тоже несговорчивые попадаются?» Староста злобно зашипел, но ответить ему было нечего. И он выскочил из избы, как ошпаренный. Девушка понимала, что дерзость еще выйдет ей боком, но поделать с собой ничего не могла. Устала от самодурства главы и того, что он на чужом хребте все норовит в свет въехать. Чем, спрашивается, Настаська хуже его девчат? А как Борчонок их портить стал, мигом заголосил по-другому. Вот пусть на своей шкуре и испытает, каково оно, в полной мере. После этого случая прошла еще неделя и пара дней. Мороз крепко держал в своих объятиях болото, надежно укрыв ледяным панцирем. С непривычки, что нет напряженного графика, Марфа уже стала на стену от тоски лезть. Уж и полы намывала каждый день, и сарайчики вычистила. Кормила гусей свиней так, что те разжирели и еле двигались. Внезапно однажды утром распогодилось, засияло солнышко, украсив округу сверкающими искрами, а на пороге появился Иван, столичного купца сын. Пряча глаза, сбивчиво поинтересовался, где Настасьюшка, невеста его. Мол, приехал он за нею и намерен срочно жениться. Вид при этом он имел такой перепуганный, словно за ним от столицы полчища тварей гнались. И показалось Марфе, что Мороз Иванович тут замешан. Рассказала она ему про неприличные поползновения в сторону Настеньки, сына Посадского, и про то, что ее на другой стороне реки у колдуна ледяного спрятали, где живет до сих пор, и верной горлицей жениха своего, Сокола Ясного, дожидается. Марфе было любопытно, как Иван отреагирует на это известие. Ей казалось, что он забоится идти к чародею за невестой. Но, видимо, то, что Ивана из столицы в их глухомань пригнала, казалось ему пострашнее Мороза Ивановича, потому что он только кивнул в ответ, молча вышел из избы, вскочил на коня и... умчался на другую сторону речки. Девушка ему вслед только плечами пожать успела. А на следующий день из-за реки в деревню, трезвоня на всю округу бубенцами, приехали сани расписные, запряженные в них белоснежной тройкой. Иван правил ими, а рядом с ним сидела в пух и прах разряженная Настасьюшка. Такая нарядная, что издали видно, что и правда невестушка. Шум поднялся великий. Все поздравляли молодых, желали счастья и радовались внезапному гулянию. Марфа вышла во двор и успела только услышать от Насти. «Ох, и страшно же там было, сестрица! Не ходила б ты к колдуну этому. У него есть комната, полная ледяных истуканов». Все в его хоромах покрыто льдом и инеем. Думала, помру там от ужаса. Но в следующее мгновение сестру от Марфы оттеснили мать с отцом и гомонящие соседки, не дав девушкам поговорить нормально. Да это, впрочем, уже и не требовалось. Марфа увидела, как на плетень уселся ворон знакомый и, раззявив клюв, громко каркнул, зыркнув на девушку. Она поняла, что это значило. Мороз Иванович ее к себе требовал без промедления. Марфа вошла в избу, ощущая нервную дрожь по всему телу. Вот и пришло время расплаты. Не зная, за что хвататься, заметалась по комнатам, но тут же мысленно отвесила себе за трещину, призывая успокоиться. Что она всполошилась, как девка на выданье? Елизара она или кто в самом деле? Да, Старик хочет, чтобы она приехала. Но оно и понятно. Настаська с Иваном убыли, и за хозяйством присматривать больше некому. Успокоившись, девушка рассудила, что ей потребуется. Собрала сумку, взяла меч и надела свою форму елизарскую. Так она чувствовала себя привычнее и потому увереннее. Вышла из хаты, украдкой попрощалась с отцом, сестрой и матерью. Они как раз трясли сундуки, разглядывая, какими подарками щедрыми наделил Мороз Иванович Настьку за службу и в честь ее свадьбы с Иваном. Соседки глазастые тут же зашептались, зашипели, что Марфа дезавистливая какая, даже на праздник не осталась, а побежала сразу же к чародею за богатым приданным. Но девушка на них не глянула, натянула до глаз ворот и заторопилась в сторону владений чародейских.